Смерть в религии Израиля. Мы видим, что те религии, посреди которых формируется религия Израиля, не знают реинкарнационного мифа. Несомненно, что отсутствие некоторого представления у соседей не означает, что оно должно отсутствовать и у Израиля. Его религия весьма самостоятельна и самобытна, поэтому надо быть готовым к тому, чтобы заметить в Библии идеи, которые не встречаются у жителей Шумера или Египта. Однако для теософии здесь создается явное затруднение. Теософия исходит из того, что идея реинкарнации мигрировала через века, пространство и культуры. Теософия полагает, что и в Древнем Израиле была идея душепереселения. Именно потому, что оккультисты считают свою доктрину корнем всех религий, для них является делом чести найти доктрину реинкарнации и кармы в столь уважаемой традиции, как религия пророков. Еврейский народ, несомненно, знал в общих чертах о теории переселения душ, пишет Йок Рамачарака. Йок Рамачарака, Аткинсон, «Жизнь Иисуса Христа в оккультном освящении», страница 114. Моисей возводится теософами в ранг посвященного. Блаватская, «Тайная доктрина», том 2, страница 583. И Библия оказывается зашифрованным трактатом о карме и оккультизме. Но вот оказывается, что в религиях, окружавших Израиль и даже предшествовавших его возникновению, идея повторных жизней на земле отсутствовала. Откуда же тогда Израиль мог бы ее заимствовать? Неужели она была плодом самостоятельного религиозного творчества евреев? Но весь пафос трудов Блаватской направлен на то, чтобы доказать полную несамостоятельность Библии, ее полную зависимость от языческих верований и практик. Так что для думающего теософа тут встает проблема: или признать духовную и творческую самостоятельность еврейской религии, но в таком случае отказаться от метода, которым Блаватская растворяет Библию в язычестве. Кроме того, в этом случае встает вопрос: если еврейская религия проявила такую поразительную устойчивость по отношению к влияниям своих ближайших соседей, то почему же она должна была впитать в себя идею, пришедшую совсем издалека, из Индии? Или же теософ должен сохранить верность методу Блаватской, согласиться с тем, что религия Израиля не так уж и отличалась от своих соседей, но тогда придется признать, что у евреев, как и у египтян, шумеров или зороастрийцев, не было идеи кармы, и значит идея реинкарнации является не общечеловеческой и древнейшей, а всего лишь индийской и сравнительно недавней. В конце концов, теософ будет настаивать: хорошо, пусть не у египтян, так у индусов евреи все же заимствовали идею душепереселения. Ведь неоспорим тот факт, что как в индийской мистике, так и в еврейской есть это учение. Однако, неоспорим ли этот факт или нет, будет зависеть от того, что именно мы будем понимать под еврейской мистикой – мистику пророков или мистику каббалистов. Одна из традиционных ловушек в религиоведении – это обозначение одним и тем же термином двух весьма различных, порой даже до противоположности, религиозных традиций – религии Древнего Израиля и религии средневекового и современного иудаизма. Поскольку теософия ведет свое происхождение из традиции западного эзотеризма, отнюдь не буддизма и не из других индийских школ, а просто из каббалистики, примечание. По удостоверению Блаватской, все средневековые каббалисты были теософами. Блаватская, письма, страница 223. Мы хотим делать сравнительные опыты между спиритуализмом и магией древних буквально по инструкциям старых каббал, и жидовских, и египетских. Письмо Блаватской, цитата по Соловьев, современная жрица Изиды, страница 290. Я посвятила всю жизнь мою изучению древней каббалы и оккультизма. Там же страница 298. Рериховское учение также провозглашает слияние вед с каббалою. Агни-йога. Страница 92. Конец примечания.